Лейтенант исчез из виду в адской буре, и Аркадис не знал, жив ли ультрамарин вообще. Всюду в удушливом дыму лежали обломки, часть крепостной стены обвалилась внутрь, и доносившийся снаружи рев битвы стал громче. Бурный ветер проносил вонь горелой плоти и едкий привкус непереносимого жара. После недолгого перерыва орудия возобновили огонь. На разбитом наблюдательном экране, который работал с безумными перебоями от помех, подбивший их корабль разваливался на части. Четвертое уцелевшее орудие молчало. Дух мщения неумолимо приближался, отбрасывая в разные стороны обломки. Вскоре им придется открыть по нему огонь, попытаться совершить невозможное и подбить или хотя бы замедлить корабль, который одним небрежным залпом мог разнести на части крепость и астероид, на котором ее построили. Аркадис доковылял к умолкшему орудию, отбросил мертвого стрелка и забрался в кресло. На его зрение наложилось перекрестие прицела. Макроувеличение позволило различить конкретные корабли. Сквозь лазурное сияние прицельного фильтра капитан видел яростную космическую битву. Огромные корабли типа «Император» шли на перехват «Мстительного духа» и его личного авангарда. Яркие, словно звезды вспышки ультрасвета, возвестили об обстреле носовых излучателей. Несколько лучей разом пронзили передний фрегат, и он вспыхнул, словно сверхновая. Из взорвавшихся реакторов незримой дымкой вырвалась тепловая смерть. Выделив на зрачке крейсер, который обходил подбитый корабль и подсознательно оценив счетчик боеприпасов справа от экрана, Аркадис зажал гашетку. Его тело содрогнулось от ровного стаката отдачи, которую не смогли полностью погасить системы мощного орудия. Ни один смертный не смог бы использовать макропушку. От первого же залпа кости бы разлетелись в щепки, а внутренности превратились в кашу. Но Аркадис мог вытерпеть. И наградой ему было сладкое зрелище того, как выстрелы пробили корму крейсера. Истекая топливом и экипажем, корабль замедлился и попытался выйти на ответное огневое решение. На борта обрушился шквальный огонь трех других макропушек, рвавших целые палубы, рушивших башни и крушивших пластины брони. Пустотные щиты полностью отказали. «Сбить его!» — Аркадис кричал. Выплескивал разочарование, вызванное уверенностью, что они лишь отсрочивают неизбежную гибель. Цепная реакция разорвала крейсер на части, и осталось лишь пятно в мрачном и безразличном океане, гробнице преданных забвению и замерзших еретиков. Окинув взглядом беспросветные глубины космоса, Аркадис нацелился на другой корабль. Отрывочная очередь пробила часть щитов и повергла несколько коммуникационных башен прежде, чем твердая хватка на плече выдернула капитана из ограниченной вселенной, добровольным пленником которой он стал. «Мой лорд, наши войска на поверхности отступают!» Лейтенант еще был жив. Кровь текла из рваной раны по щеке на шею и капала на латный воротник, но он был жив. «Сэр, я могу взять орудие», — добавил он. Аркадис кивнул, сдергивая орудийные ремни, чтобы пустить в кресло лейтенанта, и подошел к панели управления. «Как?» Еще считанные мгновения назад казалось, что битва надолго зашла в тупик, но теперь предатели перегруппировались и неизвестно, как получили подкрепление. Их вновь теснили. И более того, в бою появилось нечто иное. Красная кожа, глаза черные, как сама пустота, исходящая от мускулистых тел ощутимая зловещая аура. У Аркадиза не было слов, чтобы описать этих чудовищ. Перед ними бежали целые фаланги солдат, которые потеряли своих капитанов-легионеров. Болтерный огонь выкашивал их, словно зрелую пшеницу. Те верные воины, что еще сражались, вряд ли продержатся долго, прежде чем всеобщее бегство покончит с их сопротивлением. Сколько людей осталось в гарнизоне? Ответ лейтенанта был механическим. 50 легионов Астартес и в 100 раз больше солдат вспомогательных войск. Они ждут тебя на нижнем уровне перед воротами. Я не говорил, что... Капитан умолк, видя, что лейтенант больше его не слушает. Его последние слова преследовали Аркадиза, пока он шел к грузовой платформе, которая отвезет его вниз, к последним защитникам крепости. «Мой лорд, для меня было честью служить с вами». «Как и для меня, лейтенант, но эти слова казались пустыми, даже неправдой». Эхо разносилось по обширному нижнему уровню, окутанному тенями, а в воздухе витала поднятая от дачи макропушек пыль. В центре под ярким светом на изготовку стояли более 5000 воинов. Офицеры ультрамарины с прижатыми к груди болтерами возвышались над солдатами армии. Когда платформа опустилась, Аркадис заметил, что он одет в полное боевое облачение, в том числе плащ и лавровый венок. Он смотрел на воинов, которых поведет навстречу смерти, через красные ретинальные линзы шлема. На левом боку висели украшенные ножны, на правом полностью заряженный болт-пистолет в кобуре. Командный обруч исчез. Рядом появился сервитор-оружейник, которого не было, пока платформа опускалась, и скромно поклонился. «Мой клинок, слуга!» — сказал Аркадис, протягивая руку, чтобы сервитор мог вложить в нее меч. Крепкая рукоять придала силы капитану, едва он к ней прикоснулся. «Теперь я знаю свою задачу», — прошептал он существу, отошедшему в сторону, едва капитан сошел с платформы на нижний уровень. И он не сомневался, потому что знал, что никакие слова не изменят того, что должно произойти. Вместо этого он просто спросил: «Вы готовы пожертвовать собой вместе со мной и умереть во имя Терры?» «За трон и императора!» — прокричали в унисон 5000 голосов. Увидев стальную решимость в глазах каждого, Аркадис кивнул. «Открыть последние врата!» — приказал он. И врата распахнулись, впуская свет, кровь и смерть. Время промелькнуло. Это уже случилось, но лишь сейчас Аркадис это заметил. 5000 стали 500, окруженными посреди поля боя воющей ордой зверей, ставших людьми, и людей, ставших зверями. Демонов. Странное. Такое странное, архаичное слово, на подходящее. За мгновение 5 сотен стали 50, и остались лишь Аркадис и его братья-легионеры. Разве я не был одним из последних? Не считая воинства крестоносцев, легион Желимана последний раз видели на Калке. Лишь сейчас Аркадис понял, как странно было находиться рядом с безымянными боевыми братьями. Среди незнакомых лиц, воинов, лишенных различий и личностей. Вонь горелой плоти ударила по ноздрям даже сквозь решетку шлема, когда силовой меч рассек грудь предателя, второй удар снес голову с плеч, третий блокировал ответный выпад. Воющие зубья встретились с раскаленным адамантием, полетели осколки металла. Выстрел из болт-пистолета в упор разорвал лицо берсерка, и он рухнул, а на его месте выросла тварь из ада. Она мелькала и рябила, сверхъестественно быстро скользя между измерениями. То был гнев, необузданный и обретший форму в звериной плоти. Рогатая тварь выла, обещая проклятие. Высоко над полем боя тень появилась над силовым куполом, чьи герметичные пустотные щиты окружали крепость астероид. Она медленно скользила по космосу с плавностью хищника, заслоняла собой целую туманность. Зверя воодушевило присутствие огромного корабля и сдержанное отчаяние ультрамарина, который видел его и понимал, как умрет. Когда первые орудийные батареи духомщения открыли огонь и крошечные солнца вспыхнули на атмосферном коконе, Аркадис еще верил, что они смогут устоять. Силовой меч встретился со смрадным адским клинком, и черные искры разлетелись, когда Аркадис парировал удар зверя. Он пропустил второй удар и ощутил мучительную боль. Расхохотавшийся зверь посмотрел вниз, подначивая капитана поступить так же. Горячее, серное дыхание насмехающейся твари ударило в лицо Аркадиса. Из груди ультрамарина на полметра торчал адский клинок. Свет угасал в глазах капитана, а собранное им вокруг кобальтовое кольцо из 50 боевых братьев было почти разбито, когда в небе вспыхнула новая звезда. Наводившемуся грозному носовому орудию духомщения было достаточно заговорить лишь раз, прежде чем окружающий астероид силовой купол обрушился. Ядерное пламя устремилось навстречу капитану с небес, омыв мир ослепительным светом, и он закрыл глаза.